мироощущение и миропонимание. В различных формах мировоззрений по-разному представлены интеллектуальный и эмоциональный опыт людей. Эмоционально-психологическую сторону мировоззрения на уровне настроений и чувств составляет мироощущение. Опыт формирования познавательных образов мира с использованием наглядных представлений относит к мировосприятию. Познавательно-интеллектуальную сторону мировоззрения составляет миропонимание. Коэффициент интеллектуальности мировоззрений различен. Не одинакова также степень их эмоциональной насыщенности. Но так или иначе, мировоззрение включает в себя оба эти полюса. Даже самые зрелые по мысли формы мировоззрений не сводятся без остатка лишь к интеллектуальным составляющим. Мировоззрение не просто набор нейтральных знаний, бесстрастных оценок, рассудительных действий. В его формировании участвует не одна лишь хладнокровная работа ума, но и человеческие эмоции. Жизнь в природном и общественном мире рождает в людях сложную гамму чувств, переживаний. С мировоззрением сопряжены любознательность, удивление, чувство единства с природой, сопричастности человеческой истории, благоговение, восхищение, трепет, тревоги, напряжение и многие другие. Среди мировоззренческих эмоций есть окрашенные в мрачные тона тревоги, страх, отчаяние. К ним относятся чувства неуверенности, беспомощности, потерянности, бессилия, одиночества, печали, горя, душевного надрыва. Можно опасаться переживать, болеть за своих близких, за свою страну, народ, будущее человечества, за жизнь на земле, за судьбы культуры. Вместе с тем людям присущ также целый спектр светлых эмоций, ощущение радости, счастья, гармонии, полноты телесных, душевных и интеллектуальных сил, удовлетворенности жизнью, своими свершениями. Сочетание таких чувств дает вариации типов человеческих мироощущений. Эмоциональный настрой может быть радостным, оптимистическим, или же мрачным, пессимистическим, эгоистическим, или же полным душевной щедрости, заботы о других, счастливым или несчастным, и так далее. В настроениях сказываются обстоятельства жизни людей, различия их социального положения, национальные особенности, тип культуры, индивидуальные судьбы, темперамент, возраст, состояние здоровья. Мироощущение человека молодого, полного сил, иное, чем старого или безнадежно больного. Критические и тяжелые ситуации жизни требуют от людей большого мужества и душевных сил. Одной из ситуаций, вызывающих напряженные переживания, является встреча со смертью. Мощные импульсы мировоззрению дают нравственные чувства, стыда, укоров совести, чувства долга, морального удовлетворения, сострадания, милосердия, а также их антиподы. В мировоззрении того или иного времени находят выражение типовые преобладающие настроения, дух, эпохи, страны, тех или иных социальных сил. Эмоциональный мир человека определяет прежде всего его мироощущение, но находит выражение и в мировоззрении, в том числе в мировоззрении философском. Ярким выражением возвышенных мировоззренческих эмоций могут служить, например, знаменитые слова немецкого философа Канта: «Две вещи наполняют душу всегда новым и все более сильным удивлением и благоговением. Чем чаще и продолжительнее мы размышляем о них, это звездное небо надо мной и моральный закон во мне». Мировоззрение — сложное взаимодействие интеллектуальных и эмоциональных компонентов мироощущения и миропонимания. Разум и чувства входят в ткань мировоззрения не обособленно, а во взаимосплетении. Кроме того, они сочетаются с волей. Это придает всему составу мировоззрения особый характер. Мировоззрение, по крайней мере, его узловые моменты, его основа, по сути, всегда тяготеет к тому, чтобы стать более или менее целостным комплексом убеждений. Включаясь в мировоззрение, различные его составляющие, знания, ценности, программы действий, приобретают новый статус. Они вбирают в себя отношения, позицию человека, группы людей, окрашиваются эмоциями, сочетаются с волей к действию. Убеждения — взгляды, активно принимаемые людьми, соответствующие всему складу их сознания, жизненным устремлениям. Во имя убеждений, так велика их побудительная сила, люди порой рискуют жизнью и даже идут на смерть. Новый облик в целостном составе мировоззрения получают знания. Срастаясь со всей совокупностью взглядов, позиций, чувств, они в тенденции становятся больше, чем просто знанием, превращаются в познавательные убеждения, в целостный способ видения, понимания мира, ориентации в нем. Силу убеждения приобретают также нравственные, правовые, политические и другие взгляды, ценности, нормы, идеалы. В сочетании с волевыми факторами они становятся основой жизни, поведения, действия личностей, общественных групп, наций, народов, а в пределе всего мирового сообщества. Важное условие и показатель переплавки взглядов в убеждения — возрастающая степень доверия к их содержанию, смыслу. Диапазон человеческой веры, уверенности широк. Он простирается от практической, жизненной, познавательной несомненности или очевидности, то есть вполне рациональной веры, до религиозных верований или даже легковерного принятия нелепых вымыслов, что тоже свойственно человеческому сознанию определенного типа и уровня. Существенная роль убеждений в составе мировоззрения не исключает положение принимаемых с меньшей уверенностью или даже недоверием. Сомнение — обязательный момент самостоятельной осмысленной позиции в области мировоззрения. Фанатичное, безоговорочное принятие той или иной системы ориентации, срастание с ней без внутренней критичности собственного анализа, называют догматизмом. Жизнь показывает, что такая позиция слепа и ущербна, не соответствует сложной развивающейся действительности. Более того, религиозные, политические и другие догмы нередко оказывались в истории, включая и историю советского общества, причиной тяжких бед. Вот почему, утверждая сегодня новое мышление, так важно формировать ясное, непредвзятое, смелое, творческое, гибкое понимание реальной жизни во всей ее сложности. Важную роль в расшатывании догм играет здоровое сомнение, вдумчивость, критичность. Но при нарушении меры они могут породить другую крайность — скептицизм, неверие ни во что, утрату идеалов, отказ от служения высоким целям. Итак, мировоззрение — сложное, напряженное, противоречивое единство знаний и ценностей, интеллекта и эмоций, миропонимания и мироощущения, разумного обоснования и веры, убеждений и сомнений, общественно значимого и личностного, традиционного и творческого мышления. В мировоззрении реально различимы по степени познавательной глубины, логической последовательности, интеллектуальной силе аргументов, также повседневно-практический и теоретический пласты уровней.